центральный транспортный. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» Сходу начал прибывший дозорный. «Моя группа слышала звуки боя слева, приблизительно в километре от нашей позиции». «Боя? Плазмометы разве шумят столь сильно, что их за километр слышно?» «У меня пассивное усиление, слышу в несколько раз лучше любого человека. Бой, откровенно говоря, вялый. Похоже, две группы заняли удобные позиции и теперь перестреливаются». «Значит, в километре, говоришь? Что-то нас слишком плотно сбросили. Что, мужики, потерпим несколько часов без ужина? Сдается мне, на звуки стрельбы сейчас все подтянутся. А значит, есть шанс быстро покончить с этим весельем». В этот раз разделились на две группы. Каждой по четыре бойца и одному мутанту. Увы, но белого волка, питомца шамана, мы нашли мертвым. Закон «умер хозяин, умер и его симбионт» работал и за пределами аномалии. Двинулись в направлении противника двумя параллельными улицами. Одновременно с этим оба черных мутанта стали кружить в небе, поднявшись на высоту в 300 метров. Старшие захватывали соседние улицы и периодически выдвигались на 150-200 метров вперед и назад, выписывая эдакий вытянутый эллипс. К тому времени уже начало постепенно темнеть, и я не боялся, что мутов увидят. Они-то и засекли идущую по нашему следу группу. Вернее, увидел дракот, о чем сразу же сообщил. «Друг, за нами идет противник. Похоже, у них есть нюхач, который чувствует след». «Сколько их, дружище? И как далеко до них?» 11. Я чувствую от них силу и мау. 400 метров между ними и тобой». «Передай своему соплеменнику мой приказ. Пусть второй отряд идет с нами на соединение. Прямо сейчас». «Сделано, друг». Через 5 минут мы уже готовили засаду. Всей группы прошли мимо 2-3 этажек, расположенных по разным сторонам улицы. Затем я, Вадим и 2 лейтенанта, разбившись на пары, быстро обошли здание по дворам, изрядно заросшим растительностью. Трава с деревьями и улицы бы заполонила, но там просто не на чем было расти. Подобие сплошного бетона не оставляло растительности ни единого шанса. Укрывшись в зарослях, мы с лейтенантом Ананьевым затаились. Плевать, что нас не видно. Нельзя дать нюхачу противника ни единого шанса почувствовать нас. Впрочем, для нас риска никакого. Дракот укрылся на плоской крыше предыдущего здания и сразу же мне доложит, как только вражеская группа войдет в ловушку. Главное, чтобы они не почувствовали нашего присутствия. Мы даже оставили старшего мутанта в небе, чтобы он продолжал наворачивать круги, постепенно удаляясь дальше по улице. «Драк, как думаешь, тебя можно принять за местного зверя?» — спросил я питомца, с удобством расположившись в траве. «Ведь ты уникальный. Черных мутантов такого размера не существует в зоне А1». «Можно. Друг, ты к чему клонишь?» «Да так, размышляю. Пока что о тебе мало кто знает, и этим можно воспользоваться. Но не сейчас, а потом, при удобном случае. Долго еще нам ждать?» «Да считай до 30, и можешь идти в атаку», — порадовал меня питомец. Я последовал его совету на счете 25, показав своему напарнику открытую ладонь. Затем убрал один палец, второй, а когда кисть сжалась в кулак, махнул рукой вперед и поднялся. «Все, хватит лежать, пора работать». Продравшись сквозь кусты, выскочили в промежуток между домов и, пометуя, что к этим стенам лучше не приближаться, осторожно двинулись вперед. Оружие готово к прицельной стрельбе, взгляд отыскивает возможные укрытия и противника. 10 шагов, 20. Вух, вух, бух. Загрохотали выстрелы из плазмометов. Напротив нас, с противоположной стороны улицы, появились Вадим с напарником и тут же начали стрелять в направлении вражеской группы. Черт, а нам не с руки. Придется сильно доворачивать ствол вправо, практически подставляясь. Ну да ничего, прорвемся. «Амбал, бандерлоги!» — произнес я, сразу почувствовав, как тело налилось силой, а кожа затвердела, превратившись в броню. Эх, было бы у нас лучевое оружие, я бы сейчас развернулся. Первого противника увидел, когда еще не вышел на улицу. Хитрец почти прижался к стене и явно задействовал что-то из усиления, схожего с моей мимикрией. Вот только он двигался. Не знаю, что меня подтолкнуло стрелять не в спину, а по ногам. То ли пленного захотел взять, то ли еще зачем. Но результата я своего добился. Заряд плазмы буквально оторвал противнику правую ногу, чуть выше колена. Тот взмахнул руками, отправляя в полет свое оружие, и, оглашая округу своим криком, завалился на спину. Есть. Дальше мне стало не до разглядываний. Шагнул вперед, сделал пару выстрелов и тут же назад, за прикрытие стены. Мимо с гулом пронеслись сгустки плазмы, им в ответ полетели уже другие. Это Вадим с напарником прицельно отработал по обороняющим тыл. А впереди тем временем темп стрельбы нарастал, и это было плохо. Там четверо наших, один из них ранен, а бойцов противника, скорее всего, вдвое больше. Надо помочь парням. У меня еще действует каменная кожа. Шаг вперед, другой, прицелиться в спину идущему на прорыв врагу. Выстрел, выстрел! Сменить цель, выстрел! Два шага в сторону, выстрел! Все сделал, что мог, можно шагнуть в укрытие. Буквально в последний момент уклонился от летящего в меня плазменного заряда. «Ах ты ж, сука пучеглазая, почти попал в меня! Держи ответку! Есть, готов!» Неожиданно враг закончился. Вот так просто. Только что имел численные преимущества, огрызался из десятка стволов, а через 5-7 секунд выстрелы прекратились. На улице, зажатой двумя домами, на дороге лежали 10 трупов. И еще один, тот самый, с отстреленной мной ногой, подвывал, раскачиваясь из стороны в сторону. Надо же, не умер от болевого шока. Силен, гад. К тому же это полковник, иначе мне бы уже пришло сообщение о выбывании очередной фракции. «Командир, добить бедолагу?» — спросил Вадим, наводя свое оружие на раненого. «Подожди, я хочу поговорить с этим противником», — сказал я, отправив плазмомет в специальные гнезда. «Соберите пока энергоячейки и передай бойцам, чтобы заняли оборону. Мы тут пошумели и, возможно, привлекли внимание». «Все сделаем в лучшем виде, командир!» — козырнул здоровяк и тут же начал отдавать бойцам приказы. «Это вам не то», — задумчиво произнес я, приблизившись к полковнику фракции ЭМАО. «Не дергайся, идиот! Ты своими рывками рану только тревожишь!» «Да поглотит тебя бездна!» — ответил вражеский боец. Он нашел в себе силы деактивировать шлем и, уставившись на меня покрасневшими глазами, выдавил из себя. «Ты, сучий послед, все равно скоро станешь частью ЭМАО!» «Только не офицером, а жалким рабом!» «Раб здесь только один, ты!» — усмехнулся я. «Хоть и не понимаешь этого. Скажи, стоило оно того, становиться марионеткой в руках биокомпьютера ради призрачной власти?» «Ты ничего не знаешь, червь! Ты даже близко не осознаешь, какую силу дает ЭМАО!» «Она дает, а я забираю», — хотелось сказать мне, но я сдержался. Вместо этого произнес слово «активатор» и вогнал красный клинок прямо в череп противника. Секунда, вторая, а затем перед глазами вспыхнуло сообщение от зоны 2. Прогресс 2 из 4. Количество противников 2. Полковник фракции ЭМАО был поглощен без права на возрождение. Получено очков значимости 17540. Получено очков влияния 94. Фракция ЭМАО выбыла с арены. Фракция ЭМАО понесла серьезные репутационные потери. «Хрена себе, голубые ели!» — произнес я растерянно, разглядывая свой протез-клинок. «Поглощение, значит? Ну-ну. Главное, чтобы меня не поглотил. Поглотитель, твою бабушку!» «Друг, что случилось?» — прозвучал в моей голове встревоженный голос питомца. «Я почувствовал ЭМАО. На краткий миг, но она точно была здесь. И еще она была другой. Какой-то злой, неправильный». «Драк, я тебе уже обещал рассказать, что ЭМАО не друг. Когда встанем на отдых, я открою тебе свой разум. Надеюсь, тебе этого будет достаточно, чтобы понять, кто есть кто». Перед глазами, отвлекая от беседы с питомцем, появилось очередное сообщение. И в этот раз оно точно было не от зоны А2. «Игрок Андрей Базилевский. Ты уничтожил частицу ЭМАО. Противник временно лишился контроля над ареной столицы. Загружена карта локации. Получены координаты ключевой цели центрального узла транспортной паутины. Внимание! Приоритетная цель!» «Командир, у нас потери!» «Что?» Я не сразу понял, о чем речь. Все еще переваривал сообщение от Даггара. «Капитан, говори конкретно, кто?» «Михаил. Перетянул весь огонь на себя, позволив остальным прицельно отстреляться. 8 заключенных в красную зону ушли потом. Одного съели мутанты, остались всемером». Почти процитировал я отрывок страшной считалки из романа знаменитой писательницы. «Черт, а ее вообще кто-нибудь знает еще?» «Мрачная шутка, командир», — не одобрил мои слова здоровяк. Эта шутка не про нас, Вадим. В нашем отряде вместе с мутантами 9 бойцов. А еще мы знаем примерное расположение противника и можем его отслеживать дистанционно. Это большое преимущество, особенно в темное время суток. Согласен, командир. В связи с этим у меня предложение. Не отвлекаться, а немного поднажать и устранить противника. Выследить их лагерь и ударить с нескольких сторон. План хороший, только есть одно «но». Нам нужно добраться до центра города и там кое-что сделать. Боюсь, если мы всех положим, нас перебросят назад на корабль, и мы не выполним главное задание. Можно оставить 1-2 бойцов чужой фракции и гнать их в нужном нам направлении, — предложил капитан и тут же добавил. Могу я узнать, в чем заключается наше главное задание? Где-то здесь имеется объект, транспортный узел, способный перебросить любое живое существо на огромное расстояние. Нам нужно оставить на объекте кое-какую вещь, которая заблокирует доступ одному из кину и откроет другому. Понимаешь, Вадим, вся эта игра — ширма. На самом деле некая могущественная сила пытается нашими руками решить свои личные проблемы. И поверь, если у нее получится задуманное, плохо станет и Содружеству, и окраинным мирам. «Командир, ты хочешь сказать, что Эмао существует вне пределов аномалии?» С тревогой спросил здоровяк, значительно понизив голос. «Я хочу сказать, что корпорация Аурум совершила роковую ошибку для всех разумных, когда влезла в аномалию. Слушай, давай обсудим это, когда закончим все дела и вернемся на Базилевс. Сейчас у нас другие задачи — вычислить местоположение противника, затем решить, как устранить мелочь и погнать вражеского полковника именно туда, куда нам нужно. Да, еще не мешало бы раздобыть что-нибудь поесть». Подвел я итог нашему разговору. «Все, уходим с открытого места, а то нас также перестреляют из-за угла». «Кэп!» — совершенно внезапно раздался в голове голос Искина. «Твою-то циррозную печень! Искин пробудился!» «Тая, позже поговорим». «Кэп, я всего лишь хотела сказать, что мной получена карта местности, на которой мы находимся, и координаты какой-то цели». Ночь. Не та, что в аномалии, а настоящая, со звездами и аж 2 месяцами на небосводе. Крики птиц, которых днем в помине не было, глухое порыкивание хищников где-то вдали. Похоже, наткнулись на тела убитых и теперь делят добычу. Увы, наши надежды на ночную авиаразведку не оправдались. Как выяснилось, в темное время суток черные мутанты видят даже хуже, чем люди, так что нам пришлось двигаться вперед на свой страх и риск. Благо, мы успели определить приблизительное местоположение противника, и добрых 400 метров прошли довольно быстро. Ну а дальше уже стали действовать предельно осторожно. Первого убитого увидели случайно. Сначала вообще решили, что боец вражеской фракции просто уснул, прислонившись спиной к углу одного из домов. Посовещавшись, мы решили взять языка, но когда 2 наших бойцов приблизились к противнику, стало ясно — мертвец. Под сидящим было большое темное пятно, оказавшееся лужей крови. Видимо, раненый укрылся за домом и спокойно умер. «Энергоячейка у оружия почти пустая. Едва ли хватит на 2 выстрела», — сообщил один из бойцов. «Похоже, что у них была знатная заруба, раз этот бедолага расстрелял весь боезапас», — предположил Вадим. «Что будем делать дальше, командир?» «Рассредотачивайтесь. Занимайте позиции. У нас, благодаря трофеям, полный боекомплект, так что отобьетесь». «А ты куда?» — удивился капитан. «А я возьму обоих мутантов и быстро слетаю по нужным мне координатам. Теперь это можно сделать быстро. Надеюсь, старший зверь лейтенанта будет не против?» Через 10 минут я, расположившись на спине огромного мутанта, летел над ночным городом. Жаль, бронескаф не давал полноценно насладиться ощущением полета. Да и мут старался лететь плавно, щадя мой вестибулярный аппарат. Рядом, часто махая крыльями, летел дракот. Питомец исполнял роль переводчика, доносящего мои приказы до своего соплеменника. Благодаря Искину летели практически по прямой. Ошибиться в направлении было невозможно. Тая отлично контролировала любое наше отклонение от маршрута. До транспортного узла было всего лишь 15 километров, и сейчас это расстояние стремительно сокращалось. Под нами проносились уже не 3- и 5-этажные здания, а настоящие небоскребы. Их красоту трудно было оценить. Ведь в большинстве случаев от высоток остались лишь развалины. Здесь, в центре мегаполиса, пластик и бетон окончательно проиграли борьбу со временем. «Кэп, до места назначения осталось 600 метров», — — доложил Искин. «Ну вот, похоже, добрались. Драк, передай соплеменнику, что до места приземления осталось около 600 метров», — передал я своему питомцу. «Через 200 метров пусть начинает искать место для посадки». «Передал», — отозвался Дракот. «Нам повезло. По указанным координатам было не отдельно стоящее, возможно, разрушенное здание, как я предполагал, а парк. Да, большей частью заросший как большими деревьями, так и другой растительностью. Имелись и целые дороги, которые не смогла полностью завоевать флора. Эти даже не дороги, а тракты, словно лучи, расходились в разные стороны от большой круглой площади. Даже сейчас, в ночное время, ее поверхность сильно контрастировала с окружающим пейзажем. Черная, буквально поглощающая свет поверхность, навеяла мне мысли о черной дыре или нефтяном озере. На край этой площади и приземлился черный мутант. Тая тут же сообщила, что до цели осталось всего 80 метров. Что ж, эта самая цель явно в центре черного круга. «Драк, ждете меня здесь?» — приказал я и тут же поморщился. Мой голос звучал слишком глухо, словно из глубокой шахты. А ведь я в шлеме. Чертыхаясь, спустился с мутанта и тут же ощутил, что под ногами что-то мягкое, однородное, словно плотная резина. Да и к черту ее, разберемся. «Давай, Тая, направляй меня!» — приказал я и двинулся вперед к условному центру площади. «Ты движешься правильно», — ответила Искин. «Еще 120 шагов и будешь у цели». «Это хорошо», — улыбнулся я, чуть ускорившись. Местная атмосфера давила на меня незримой тяжестью, подгоняя закончить быстрее свои дела и свалить отсюда. Объект, отмеченный как цель, я увидел метров с 10. Увы, но из-за однотонного черного цвета и ночного времени он просто терялся на фоне площади. Пара ступеней, ведущих на идеально круглую и ровную площадку. Точная копия той, что я видел во время капитанского испытания. Ну и, разумеется, едва я увидел цель, перед глазами появилась надпись. «Для завершения задания положите условно-неразумную частицу на портальный круг». Именно в этот момент я окончательно понял. Нас хотят обмануть, в общем. Слишком уж все просто получается. А это значит, что я чего-то не понимаю. Но и уйти отсюда просто так не получится. А что если... Отстегнув бронированную перчатку с правой руки, я посмотрел на тускло блеснувшее колечко, надетое на указательный палец. Перевел взгляд на другую руку. Как бы это поудобнее сделать? А вот так. Осторожно снял кольцо с пальца, а затем... Хащ! И протез мгновенно принял боевую форму. Я тут же набросил кольцо на одно из лезвий, а затем вонзил клинок в поверхность площадки. Перед глазами всплыло очередное сообщение от Даггара. «Запущен процесс взлома ключевого центра системы транспортной паутины. Идет расшифровка кода. 10, 9, 2, 1. Завершено. Идет перенастройка кода. Невозможно завершить. Требуется разрешение старшего администратора. Старшим администратором временно назначен игрок Андрей Базилевский. Требуется установка кода». «Зевс, вашу Дашу!» — произнес я, и в следующий миг мощный энергетический импульс вошел в черную поверхность портальной площадки. Мелькнула очередная мысль, но все, сломал к хренам транспортный узел. Но нет, обошлось. «Энергетический код принят. Искусственный интеллект класса «Абсолют» имя Даггар запрашивает разрешение на доступ к транспортной паутине. Выберите уровень доступа. 1. Вольный путешественник. 2. Младший администратор. 3. Контролер. Озвучьте свой выбор». «Вольный путешественник», — произнес я и улыбнулся. «Не знаю, что я только что выиграл, но конечный результат будет явно в мою пользу. И даже не в мою, а в пользу людей, потому что всю портальную площадку покрывала сеть огненных линий». «Вот так, суки!» — произнес я. «Хрен вам, прямо по всей физиономии!» Зона искусственного гравитационного сдвига. Один из главных серверов искусственного интеллекта класса «Абсолют» получил крайне противоречивую информацию. Новость в целом была из разряда положительных, если бы не одно «но». У «Абсолюта» появился доступ к центральному узлу транспортной сети. Вот только он был минимальным, а значит бесполезным. Предстояло разобраться, почему так произошло и кто в этом виноват, А это означало лишь одно. Придется задействовать резервные мощности и вводить в игру спящих агентов.